Глава 20. Она шагнула ко мне. Плавно, с истинно звериной грацией. Я попятилась назад, но спина почти сразу же уперлась в решетку. Бежать было некуда. Я прекрасно понимала, что не успею достаточно быстро протиснуться через ограду обратно в спасительный полумрак дворовой арки. Юная Диесса. Улыбка Свиландки скорее напоминала оскал. Это запретная зона. Неужели снова хочешь отправиться в карцер? Еще свежие воспоминания о полицейском участке заставили меня нервно поёжиться. Но стоило воскресить в памяти вкрадчивый голос, обманчивую мягкость и лживые обещания Льеры Ульвы, как страх сменился злостью, придавая сил. «Не хочу», — честно ответила я. «А вот вы, Льера Янсен...» Я не стала заканчивать фразу, но Свиландка все поняла и так. Синие глаза хищно сощурились. «И что же, интересно, ты имеешь в виду?» «Спросите у Лэра Ноура». Она презрительно фыркнула. «Боюсь, многоуважаемый Лэр Мэр вряд ли сможет ответить». Его внимание всецело отдано другим прекрасным созданиям. И не нам с тобой тягаться с ними в привлекательности. О, за таких чарующих женщин стоит умереть!» Льера хрипло усмехнулась. «Что он и сделает вместе с другими предателями? Никакое чудо им не поможет». В ее словах было столько самоуверенной убежденности, что я поневоле вздрогнула. Стоило немалых сил вновь собрать волю в кулак. «Вы ошибаетесь. На Лэра Ноура пение Маррё не подействует. Не думаю». Молниеносным движением Свиландка потянулась ко мне и выхватила из кармашка юбки склянку с зельем жгучей страсти, которую Крас наполнил на случай, если только один из нас сумеет оказаться по эту сторону оцепления. Отвинтила крышку, принюхалась. Осторожно, по всем правилам техники безопасности, и, скривившись, отбросила прочь. Склянка ударилась о корень дерева и раскололась. Зелье растеклось по траве рубиновой лужицей. Все произошло столь быстро, что мне оставалось лишь беспомощно смотреть, как впитывается в землю моя надежда помочь морякам. Льера Ульва расхохоталась неприятным лающим смехом. «Вот значит что!» Насмешливо протянула она. «Ты на это рассчитывала? Дешевые чудеса волшебного народца? Мистическая связь, раз и навсегда изгоняющая из сердца одиночество и прочая чушь, в которую вы, ньеланцы, так истово верите? Что ж, зря. Даже если это работает, в крови Деймера давно нет ни капли вашего зелья. Откуда вы знаете?» Вырвалось у меня. «Вы же сами уничтожили антидот, который забрали у Крастона». «Ой, Ли!» — насмешливо выгнула темную бровь Свиландка. «Может, не уничтожила, а применила? По назначению». Я не видела ни одной причины верить Льере Ульве на слово. Она, должно быть, просто хотела вывести меня из равновесия, запутать и запугать, как пыталась и раньше. Но в груди уже спиралью скручивался страх. Если она сказала правду, то Дэй... Дэй также беззащитен против чар Маррё, как и другие. Наверное, мои мысли явственно отразились на лице, потому что Льера вновь оскалилась. «Да, юная Диесса сами, да», — протянула она. «Я своими руками добавила обезумевшему мэру антидот в кофе. Думала, еще успею все исправить, но эта троллья зараза пустила корни слишком глубоко. Помнишь то солнечное воскресенье, когда Деймер забыл об осторожности, решив выгулить свою нелепую сиреневоволосую любовницу в самом центре Хельфаста? Он должен был прийти в ярость, протрезвев и осознав, как ты его обманула, как обвела вокруг пальца, подсунув свое якобы нетронутое тело, но наши чувства оказались настоящими. И именно это вас так злит, Льера Янсен. Ведь вы и мне подлили антидот». Внезапно осознала я. «Ваш травяной чай. Сладкий привкус был практически такой же, как у зелья. Поэтому вы так давили на меня, чтобы я оговорила Лэра Ноура, Ведь, по-вашему, я тоже должна была протрезветь. Только и тебе это не помогло», — практически прорычала Свейландка, стремительно теряя напускное спокойствие. «Никчёмная, пустоголовая девица, на которую даже братец-идиот Нор-младший не позарился. А жаль, вот нарушил бы он запрет брата, испортил бы тебя. И, может, Деймер наконец стряхнул бы красноволосую обузу со своей шеи. По крайней мере, я постаралась бы его убедить не тратить на вас таким трудом заработанные деньги. А я, поверь, умею убеждать. Деньги, да и жизнь Деймера вас не касается. Ошибаешься, глупая девчонка. Его жизнь давно принадлежит мне. Я так решила. Скажите, Льера, а он сам об этом знает?» Свейландка утробно зарычала. В её глазах зажёгся злой синий огонь. Ногти заострились. Казалось, ещё секунда, и на меня бросится смертоносная волчица, чтобы закончить то, что не удалось ей в Розарии. «О, Мари, душа моя! А я тебя уже обыскался!» Мы с Льерой Ульвой синхронно повернули головы. В нашу сторону по пустынной аллее направлялся Крастен. Друг шёл медленно, в развалку. Так, словно был необременённым житейскими проблемами горожанином, вышедшим прогуляться по набережной перед обедом, а не нарушителем, тайно проникшим на оцеплённую территорию и заставшим весьма неприглядную картину. Я-то знала Краса слишком хорошо, чтобы купиться. С точно такой же невозмутимой физиономией, всем своим видом демонстрируя, что происходящее совершенно нормально и естественно, он выходил из личных покоев ректора после очередной проделки, гордо именуемой «чистым экспериментом». А вот породистое лицо Свейландки отразило искреннее недоумение. «Льера Яйсен, вы ли это?» — воскликнул Крастен. «Вы прекрасны, как рассвет и закат в одном флаконе. Словами не передать, как я рад вас видеть. Даже представить не мог, что так вот совершенно неожиданно встретимся. Невероятно! Правда же, Мари? Это совершенно невероятно! Мой день стал бы совершенно чудесным, если бы не эти тучи!» «Стоять!» Запоздало осознав, что всё это время Крастен неумолимо приближался, Льера Ульва отступила от меня и встала на пути Ноура-младшего. «Ты что, тоже читать не умеешь? Запретная зона. Оцепление вокруг набережной выставлено специально от таких, как вы». Крастен расплылся в широкой обезоруживающей улыбке. «Точно, набережная». Он перебросил вперёд сумку и начал увлечённо рыться в ней, не сводя при этом чистого и незамутнённого взгляда с Льеры Ульвы. Безопасница наморщила нос, словно борясь с желанием чихнуть. Наверное, содержимое сумки Краса слишком сильно пахло для чуткого нюха двуипостасной волчицы. «Я ж как раз собирался сегодня покататься по заливу. Страсть, как соскучился за неделю по большой воде. Кстати, спасибо вам за приглашение, которое вы стащили у брата. Мы с Лэром Марксоном, можно сказать, нашли друг друга. Ни на мгновение не пожалели». Шагнув прямо к Красу, Льера перехватила его запястье. Друг замер, будто бы искренне растерявшись и обидевшись, что Свейландку не заинтересовал его рассказ. «Здесь нельзя находиться, идиот!» — сквозь зубы проговорила Льера Ульва. «Раз вы не понимаете простых слов, я вынуждена сдать вас охране. Возможно, пара деньков в участке пойдут...» «О, нашёл!» — бесцеремонно перебил её Крас. «Смотрите!» Льера, сбитая с толку внезапным возгласом Ноура-младшего, опустила взгляд на сумку, и друг, с неожиданной силой выдернув из захвата руку с зажатой в пальцах колбой, сунул под нос Льеры Янсен неизвестное зелье. Она не успела ни оттолкнуть его, ни отвернуться. Один короткий вдох, вырвавшееся на свободу зелёное облачко, и глаза Льеры закатились. Безвольное тело обмякло в руках Крастена. Друг повернулся ко мне. Глаза его сияли. «Работает», — почти благоговейно произнёс он. «Как тебе? По мне так полный восторг. Новый рецепт. Отпугиватель для волков и прочих волкообразных. Хотел предложить для использования на лосиных фермах, По задумке, зелье должно источать тонкий аромат, безвредный для людей и лосей, но неприятный для хищников. Но я и подумать не мог, что эффект будет таким сногсшибательным. Я скептически посмотрела на бессознательную Свейландку. Да уж, с эффектом Крастон, пожалуй, несколько перестарался. Надо было что-то сделать с телом Льеры Ульвы. Оставлять ее здесь было бесчеловечно. Приводить в сознание тоже не хотелось. Торопливо оглядевшись, я отыскала взглядом скамейку и собралась было предложить Крастону перенести одурманенную Льеру туда, но вдруг заметила через плечо друга спешащих к нам сотрудников отдела безопасности в сопровождении двух полицейских из зацепления. Краст заметил, как я переменилась в лице, но тело Льеры Янсен в его руках мешало ему повернуться. «Что там?» — вполголоса спросил он. Инстинкты вопили, что надо бежать, скрываться, но бросить друга я не могла. «Крас», — обреченно выдохнула я, — «кажется, у нас большие проблемы». Друг открыл рот, собираясь ответить, но грубые голоса перебили его. «Стойте! Эй, вы! Здесь нельзя находиться! Что вы сделали с Льерой Янсен?» Я закусила губу от отчаяния, чувствуя себя совершенно растерянной. Крас же, напротив, оставался удивительно спокойным. «Душа моя, я разберусь», — проговорил он. «Все будет круто. Подержишь?» Не дожидаясь моего согласия, он подтолкнул ко мне Льеру Ульву, а сам, развернувшись, бодро зашагал навстречу бегущим людям. Я едва успела поймать Свейландку и чуть не опрокинулась на землю вместе с ней. Льера оказалась неожиданно тяжелой. Я осторожно опустила ее на траву и присела рядом. В нескольких десятках шагов от нас Крас что-то втолковывал обступившим его полицейским. Он усиленно жестикулировал, но говорил тихо. Со своего места я не могла расслышать ни его слов, ни ответов. Полицейские через плечо Ноура-младшего поглядывали на меня. Сперва недовольно, затем понимающе, сочувственно. Наконец, двое служащих отдела безопасности отделились от толпы и вместе с Крастоном направились ко мне. Но, к моему удивлению, вместо того, чтобы заключить нас обоих под стражу, они подняли бессознательную Льеру Янсен и, не говоря ни слова, удалились. Мы остались вдвоем. «Как ты это сделал?» Не удержалась я, глядя вслед полицейским. Крас смущенно взлохматил алую шевелюру. «Пустяки», — отмахнулся он. «Ничего особенного, просто объяснил, что да как. Льера подождет нашего возвращения в отделении. Ребята обещали за ней присмотреть. А потом пусть Дэйм разбирается. Это по его части. Пойдем. Друг кивнул в сторону пристани. «Мне сказали, корабль Дэйма еще в море. Нужно спешить». И мы побежали. На площади рядом с портом царило оживление, напряженное и беспокойное, точно штормовое море, чьи свинцовые темные волны с грохотом разбивались о причал и пустую гранитную набережную. Полицейские патрулировали периметр, несколько человек наблюдали за водой через бинокли. Я обратила внимание, что большинство из них были женщинами. На территории ярмарочного кафе был организован импровизированный чрезвычайный штаб. Три старших офицера, окруженные десятком подчиненных рангом пониже, сидели за деревянным столиком и вполголоса обсуждали план дальнейших действий. Я расслышала слова: «Ждем прибытия стихийников», «Спасатели ищут пути выхода в море», «Нарушить запрет мэра». В воде почти у самого берега плескались маоррё, и их чарующий смех перекрывал шум ветра и плеск воды. Залив был буквально переполнен ими. Я насчитала не менее четырех десятков полупрозрачных головок морских дев, покачивавшихся на волнах в ожидании жертвы. А дальше, почти у самого горизонта, мелькала едва различимая темная точка, и сердце болезненно сжалось от страха. Там был мой Дэй. «Нужно найти кого-то, кто согласится выйти в море», — проговорила я, не отрывая взгляда от корабля, отчаянно сражавшегося со стихией. Крас кивнул. «Дабы не привлекать внимания, мы затерялись в группе женщин, замерших в отдалении от полицейского штаба. Они стояли молча, неподвижно, словно каменные изваяния, и, казалось, не замечали ни злого ветра, треплющего их волосы и юбки, ни соленых брызг, летящих в лицо, ни торжествующего хохота Маррио. Кто-то тихо плакал. Лица женщин, все до единого, были обращены к морю, и по отчаянным взглядам, так похожим на мой собственный, я догадалась, что это родственницы моряков и сотрудников службы безопасности, уплывших вместе с Дэем. Жены, подруги, дочери. Молодая Дьесса с огромным термосом в руках разливала всем желающим горячее пряное вино. При виде нас сочувственная улыбка на ее губах заметно увяла. Крас потянулся было за стаканчиком, но девушка, нахмурившись, ее вздернутый носик и тонкие брови в разлет, сошедшиеся на переносице, отчего-то напомнили мне кого-то очень знакомого, убрала руку за спину. «Лиц мужского пола сюда не пускают», — пробурчала она. «Даже если до высокого звания мужчины, им очень и очень далеко». Слегка озадаченный холодным приемом Крастон, тем не менее, расцвёл одной из своих самых очаровательных улыбок. «Я просто умею быть очень-очень-очень убедительным». Девица фыркнула. «Можешь пойти и очень-очень-очень мило убедить эту стаю тощей трески убраться отсюда, раз уж ты ничем не рискуешь», — предложила она. «Уверена, такое сокровище, как ты, их не заинтересует». «Не заинтересует? Милая Дьесса!» «Да я настоящий бриллиант! Скорее уж, тролли-экскременты!» «Между прочим, тролли-экскременты широко применяются в сельскохозяйственной алхимии в качестве уникального реагента для чудодейственных удобрений», — оскорбился Крастон за ценный алхимический продукт. «Жители приграничных территорий днями и ночами обходят лес в поисках свежей кладки». «О!» Губы Диесы изогнулись в саркастической улыбке. «Ну, тогда я от всей души желаю твоим пижонским ботинкам ее найти». Молча сунув мне в руки стаканчик, девушка, высоко вздернув подбородок, гордо удалилась, отправившись за новой порцией вина к одной из палаток. «Ну и что это было?» — обернулся ко мне Крас. «Кого-то она мне напоминает. Вспомнить только не могу». Я развела руками. «Лернур? Дьеса Саами?» Послышался вдруг знакомый голос. «Как вы здесь оказались?» Магистресса Хенрика Саркинен протолкалась между двух всхлипывающих друг у друга на плечах немолодых Диес и подошла к нам. Лицо преподавательницы практической алхимии расчертили тревожные морщинки, но в остальном она оставалась по обыкновению собранной и решительной. «Что вы здесь забыли?» Холодно поинтересовалась она. «Территория оцеплена. Мне позвать охрану? Надеюсь, это не очередная ваша проделка, иначе я лично утоплю вас без всяких песен и плясок». Она кивнула в сторону плещущихся у берега Маарио. «Мы с Мари знаем, что происходит, и хотим помочь», — ответил Крас. «Там, в море, корабль моего брата». Деса Саркинен в упор посмотрела на Ноура-младшего. «Помочь? Неужели? Особенно ты». Узловатый палец уткнулся в грудь Крастона. «Думаешь, у тебя есть шанс устоять против Маарё? Кораблям запрещено выходить в море. Таков личный приказ мэра Ноура. Он не хочет, чтобы пострадало еще больше людей. И на это есть основания. Поверь, поначалу желающих нарушить приказ было хоть отбавляй». Проследив за направлением взгляда магистрессы Хенрики, я увидела неподалеку от штаба полиции с десяток промокших мужчин, кутавшихся в клетчатые пледы. Они показались мне неестественно бледными и осунувшимися. Уже знакомая нам молодая Диесса крутилась рядом с ними, раздавая стаканчики с вином. Многие моряки, чьи лодки стояли на приколе у причала, готовы были отправиться на помощь кораблю мэра. Они считались порядочными и честными семьянинами, счастливыми в браке. И что же? Половина оказалась за бортом, а оставшиеся разделили их участь, когда Маарё перевернули лодки. Все до единого окончили спасательную миссию в заливе и добрались до берега лишь чудом. Что скажешь, Наур? Не терпится открыть купальный сезон? Не, погодите. Крас вытащил из сумки графин с остатками зелья. Магистресса закатила глаза. Это должно помочь. Наше новое уникальнейшее изобретение — зелье жгучей страсти. Оно формирует исключительно стойкое влечение, отсекая все остальное, в том числе магическое влияние волшебных существ. Испытуемый номер 3, выпивший зелье, совершенно не реагировал на пение морских дев. Проверено. Про влечение и испытания будешь втирать своим невезучим инвесторам. Оборвала магистресса Саркинин. Перечисли-ка мне состав вашей чудо-смеси. Полный состав. Серые глаза строго посмотрели на Крастона. Со всеми троллями штучками. Да, я в курсе, что вы их добавляете. Крас с энтузиазмом начал загибать пальцы. Толчёные розовые лепестки, миндаль, рубиновая настойка, слезы Реи. Выпалила я. У магистрессы нервно дернулся глаз. Несколько мгновений она угрюмо молчала, глядя на море и далекую точку корабля из-под насупленных бровей. И вдруг, впервые за последний год, обратилась напрямую ко мне. «Сами, можешь объяснить, как именно это работает? Коротко, четко и безо всяких рекламных...» Она покосилась на Краса. «Исключительностей и уникальностей». Я рассказала преподавательнице обо всем, что мне удалось узнать. Устойчивости зелья к униуму, нарастающем чувстве связанности и благословении Реи, каковым понимал его тролль-шаман, особое внимание уделив истории с Марио. Я не называла имени Дея, как и не говорила, что долгое время мы оба пробыли под действием зелья из-за череды глупых случайностей и ошибок. Но магистресса Саркинин, кажется, поняла все сама. И к моему облегчению не стала задавать вопросов. «Что ж», — задумчиво проговорила она, — «это может сработать. Плавать умеешь?» «Да». «Отлично. Справишься с лодкой?» Помедлив, я неуверенно кивнула. «Дядя учил меня ходить под парусом на озере, но этого хватит». Магистресса решительно пресекла мои бессвязные оправдания. «Всё основное я сделаю сама. Тебя берут только для того, чтобы помогла выловить самых нестойких бедолаг и влить им в глотки вашу чудодейственную отраву. Выходим через 3 минуты».